Это было самое безалаберное время в моей жизни. Настоящая болтанка. И мы как-то пропустили без внимания грозный симптом, предвещавший настоящую беду. Быть может, мы хорошо сделали, что почти что прозевали его, иначе нам бы завладело уныние, а наши мысли сосредоточились бы на будущем. В наших условиях жить будущим не рекомендуется. Будущее всегда беда и бросает черную тень на настоящее. Оно отравляет настоящее, сжимает глотку приступами страха, выпивает из человека всю кровь и все силы. Пугаться заранее не следует. Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывному пению воды из уборной и к виду с пятого этажа на огромную и еще низкорослую Москву. В эти дни мне пришлось одной пойти в госиздат по поручению Мандельштама. Почему так случилось, я не помню. Обычно мы ходили вдвоем, или он один. Может, он прихворнул и послал меня за деньгами, а не то позвонил Чичановский и вызвал именно меня. Но так или иначе, я одна очутилась там. И Чичановский отвел меня в коридор, в тихий уголок для конфиденциального разговора. Мы ускользнули от младших лиц сотрудников, сидевших в одной комнате с Чичановским. У него, вероятно, старшего редактора, отдельного кабинета не было. Только стол, как у почтеннейшего начальника или настоящего писателя, пишущего роман. Такие столы давались не зря. Чичановский посоветовал, чтобы Мандельштам сразу, не откладывая, отказался от путешествия в Армению. Я не спросила, в какой форме должен быть отказ, потому что подумала, что речь идет о собрании сочинений. И Чичановский хочет, чтобы Мандельштам не включал рукопись во второй том. Впоследствии Чичановский сказал мне, что следовало выступить с покаянным письмом в прессе. Эпоха покаянных писем еще не закончилась. Ее расцвет выпал на мою работу с Чичановским в ЗКП. К нему стояла очередь авторов покаянных писем, добивавшихся скорейшего напечатания. Особенно много было психологов и педагогов-теоретиков, потому что какие-то течения только подверглись разгрому. Не задала я Чичановскому и другого вопроса, почему он обращается ко мне, а не к Мандельштаму. Ведь он бывал у нас, и ему ничего не стоило поговорить с Мандельштамом. Этого вопроса я не задала, потому что знала об особом приеме. На мужей воздействовать через жен. Я не прочь была бы воздействовать на Мандельштама, чтобы спасти его, но с ним все равно ничего бы не вышло. Я бы добилась от него не покаяния, а града насмешек. Поэтому я сказала Чичановскому, что передам Мандельштаму его слова, и спросила, кому это так не понравилось путешествие в Армению. Он не обратил внимания на мой вопрос и осведомился, берусь ли я образумить Мандельштама и какие на это шансы. Услыхав от меня, что Мандельштам, скорее всего, ни от чего отказываться не будет, Чичановский преобразился. Обычной любезности как будто не бывало. И он вдруг заговорил, как настоящий человек за столом. Зачем Мандельштам лезет в области, в которых ничего не понимает? Что за странное рассуждение о Гёте, Ламарке и невесть о чем? Мы ему не позволим поносить развитие и прогресс. Пусть он это запомнит. Чичановский усмотрел скрытые намеки, в чем он отказался сказать, и совершенно извращенные взгляды. Напор был мощный. И разговор кончился словами: «Я вас предупредил, поступайте, как знаете. Только как бы вам не раскаяться».